все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущем эпизоде. Девонька! Родненька! Что случилось? Следователь прокуратуры Лыкова ведет убийство молодой женщины, которое произошло накануне 8 марта. Прикрываясь работой, Лыкова игнорирует приглашение мужа в ресторан. Недовольство ее супруга, виолончелиста Сергея Лыкова, растет. Нельзя же все время работать! Натянутые отношения родителей чувствует их дочь. Перед концертом, на который Алла Лыкова не успевает прийти, к Сергею приходит миловидная девушка Настя. Она восхищена мастерством музыканта. Настя просит провести ее на концерт. Сергей отдает билет, который предназначался его жене. Ой, а это удобно? Нормально. После выступления мужчина провожает девушку и поздно возвращается домой. Я обожаю коровку. Чтобы меня покорить, достаточно просто угостить меня коровкой. На следующий день Алла Лыкова пытается наладить отношения с мужем, но Сергей, ссылаясь на занятость, отказывается провести время вместе. Он встречается с новой знакомой и вручает Насте ее любимые конфеты. Коровка. Иваныч, обязательно было в такую рань вставать? Долго мы ее еще ждать будем? Шумко, имей сочувствие. Человек после аварии 3 недели как седло село. Ну, конечно, потакайте, панькайте со своей Аленкой. Что? Не знаете, что там происходит? Все вы знаете. Ты о чем сейчас? Ой, только не надо тут. Выведу на чистую воду. Стой! Спрятала? Конечно, спрятала. Думаешь, допинг тебе поможет? Хрена с два. Шумко, угомонись. Догоняй, только с седла не упади! Уху! Что вы даете? Все там целы? Так, давайте, встаем по седлам. Поехали вперед. Алена! Алена, слышишь меня? Иваныч, что с ней такое? Скорую надо вызывать. Днепропетровск. Март 1981 года. Во время тренировочного заезда потеряла сознание велосипедистка. Заслуженный мастер спорта. Алена Лукьянова. Подождите, тут написано чемпионка Союза. Ну, я что, не помню такую фамилию Лукьянова? Ну, чемпионкой она стала под своей девичьей фамилией. Лукьянова незадолго до этого вышла замуж. Угу. Погоди, погоди, а ты что? Ты что, всех чемпионок Союза знаешь? Вообще-то да. Я в детстве увлекался велогонками. Оба-на. По меркам 7-летнего мальчика, между прочим, очень даже долго. Целый год. А чего бросил? Ну, другое увлечение появилось. Танцы. Потом хотел стать нумизматом, собрать коллекцию монет из 100 штук. Собрал 87 и как-то остыл. То есть для тебя главное не цель, а процесс уголовный. Наверное. Вот это дело про полных твоих противоположностей. Да-да, людей, про которых говорят: вижу цель, не вижу препятствия. Это вы сейчас про кого? Да, хотя бы, к примеру, про эту Алену. Представляешь, незадолго до этого девушка попадает в ДТП. Переломы, сотрясения. И что ты думаешь? Не успели зарасти кости, Алена вернулась в седло. Вот так. А ты не знаешь, почему эта мама завтрак решила приготовить? Не знаешь. Слушаю. Доброе утро. А, да, я могу раньше. А что-то случилось? Хорошо, хорошо, при встрече. Да, возле входа в училище. Угу. Где-то через 1:20. Угу. Все, еду. Еду. Так, ну, мне пора. Мне пора. Тебя подвезти? Вы куда? Ну, вообще-то нам уже пора. Еще пару минут, вот отбивные подгорели. Все, не волнуйся. Я в столовой поем. А я в школе булочку куплю. Вот. А давайте я на ужин что-нибудь приготовлю. Я буду поздно. Я тоже. Ну, давай, дыши, девочка. Все. Как все? Ребятки, ребятки, спасите. Поздно. Лукьянова, что ж ты наделала, а? Как Лукьянова? Да, чемпионка Союза. Я в спорте не разбираюсь, но у нас в больнице Лукьянова Татьяна работает. И сын ее... Костя. И тут приходит Рыболев, Лёва Кит. Говорит: привет, Илюша. Костя, к телефону. Ты что, уходишь? Куда же я уйду? Тут, за Илюшей, машинка приехала. Я не хочу на машине, я не поеду, я боюсь. А какая машинка? Нет никакой машинки. На корабле поплывешь? Вот так вот. До свидания, больница! До свидания, врачи! Мы будем жить у Кости! И Алены. Да, у Кости и Алены! Костя! Привет! Не слышно? Тебя к телефону. Кто? Не уходи, мы не доиграли. Я скоро вернусь. Это наверняка Алена звонит. Давай, давай, давай, давай. Ах. Чего он тебя домой забирает? Это же врач. Надо чего. Слушай, Кость, ну не томи. По тону слышу что-то неприятное, да? Меня сегодня главврач вызывал. Про пацана спрашивал. Ну? Ну что ты психуешь? Сам прекрасно понимаешь, что больше мы ему ничем не поможем. Выписывать надо. Стас, завтра апелляция. Мы с Аленкой сможем его законно к себе домой забрать. Ну, дружище, ну помоги. Ну потяни еще денек, а? Ну соври что-то. Соври что-то. Легко сказать. Ну не знаю, брат, поздравляю тебя или жалеть, но надеюсь, вы с Аленкой понимаете, что делаете. Да я тоже надеюсь. Поговорите, наконец, телефон нужен. Просто я первый раз в жизни вижу, чтобы человек отказывался от интернатуры в Москве из-за чужого ребенка. Стас, ну хватит уже, а? Алло. Да, Лукьянов. Да, жена моя. А что? Кость, что случилось? Кость! Аленки... Острая сердечная недостаточность. Что они? Говорят, умерла. Как умерла? Здрасте. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Ой. Вы какой-то встревоженный. Ну да, потому что вы по телефону... Сейчас расскажу. У меня потрясающие новости. Помните, вы мне рассказывали про немецкую мастерскую, в которой делают виолончели? Ну да, это мастерская в городе Лаубах. Да. Так вот, моя сестра, я вам про нее говорила, она в Москве в торговле работает. Ну да, возможно, говорили, и что? Так вот, они сейчас закупают музыкальные инструменты для какой-то филармонии. Она может включить заказ в виолончель Лаубах. Как это? Это для меня? Да. Вы заслуживаете иметь такой виолончель. Но только нужно быстро дать ответ, а то за ней очередь выстроится. Вы кто? Это Костик, муж. Как? Она умерла в скорой. Почему? Константин, вы медик. Стало быть, понимаете, вскрытие делать придется. Какая теперь уж разница? Слушай, раз уж такое дело, может, Илюшку все-таки лучше к бабушке? Стас, нет, нет! Ребенок не будет жить у этой... алкоголички. Понятно? Понял, понял. Здравствуй, Танечка. Здравствуй, Анфиса. Вот как у тебя получается никогда не опаздывать? А я не в форме. Вижу. Ну, согрешила. 50 грамм на душу приняла. Анфиса Витальевна, комиссия после такого вам вряд ли внука отдаст. Ты зачем пришла? Мораль читать? Извините, это ваше дело. Идемте кабинет составить. Танюш, ты не поговорила с сыном? Но мы же с вами договаривались. Я на вашей стороне, но сыном и невесткой ссориться не буду. Я хотела сказать, не надо ничего у них просить. Если на апелляции решат, что я негодная бабушка, так тому и быть. Приму как приговор. Ой, вы что, лежите, я сама возьму. Танюша, спроси кто, скажи, я потом перезвоню. Алло, это меня, я оставляла ваш номер. А, хорошо, хорошо. Слушай. Скоро буду. Анфиса Витальевна, извините, мне нужно бежать. Это из больницы. Что-то с моей невесткой. С вашей невесткой, с Аленой? Так что, рассмотрение апелляции отменяется? Я не знаю. Мне сказали, она умерла. Как? Умерла. Подождите, а когда в этом деле появилась прокуратура? Да в тот же день, как только провели вскрытие. Вот результаты экспертизы. Разрыв аорты. Я ничего не понимаю. Объясните. Физиологию помнишь? Ну, основы. Аорта – самый крупный сосуд в организме. Правильно мыслишь. Садись пять. Так вот, если нарушается целостность аорты, сбой происходит во всей кровеносной системе организма. Это я понимаю. Я не понимаю другого. Лукьянова – профессиональная спортсменка. У них регулярно проходят медосмотры. Как они могли пропустить проблемы с аортой? Так в этом-то и дело. В этом и дело. По медосмотрам все в норме. Эксперт предположил, что разрыв аорты произошел под воздействием какого-то сильного препарата. Который разогнал кровь? Угу. О, Алла Андреевна, давно не виделись. Вы по поводу велосипедистки? Да. Так это же не убийство. Не знаю, не знаю. Валентин Геннадьевич перезвонил, сказал, мысли интересные есть. Да? Так точно, Алла Андреевна. А мне ничего не сказал. Сейчас сам все услышишь. Красивая. Красивая и успешная. Чемпионка Союза. На бедро посмотри. Множественные следы от уколов. Сама себе инъекции делала. Какие инъекции? А это вопрос. Предполагаю, адреналин. Адреналин? Вот, там все кровью залито. Стало быть, в организм попал препарат, под влиянием которого пошел сильный приток крови. Разорвалась аорта. Разорвалась аорта. Я все равно не очень понимаю, что здесь делать в прокуратуре. Ну, как сказать. Я не встречал людей, которые добровольно себе адреналин колоть будут. Тем более в таких количествах. А что родственники говорят? Муж приходил, но он ничего вразумительного сказать не может. Лучше тренеру вопрос задать. Ее прямо с тренировки привезли. Ясно. Я экспертизу запираю. Коля, съезжай на спортбазу, узнай, что и как. Да, без проблем. Спасибо большое. Всего доброго. Мам, как так-то? Почему она умерла? Я не знаю, сынок. Не знаю. Как ты думаешь, мне отдадут Илюшу, если Ленка? Ну, мою позицию ты знаешь. Ты куда? Давай обсудим, как с похоронами. Что с мальчиком дальше будет? Прости, мам. Не надо побыть одному. Вот шкафчик Алены. До моего приезда кто-то заглядывал в шкаф? Нет, это запасной ключ, хранится только у меня. А вот здесь вся ее жизнь. Спорт, муж и подружка Даша. Девчонки детдомовские держались друг за друга. Было бы интересно пообщаться с этой подругой Дашей. Увы, погибла в ДТП. Вот на этой самой машине и разбилась. Сын инвалид, а Аленка отделалась переломами. А что случилось? На дачу ехали, дождь, дорогу размыло. Ударились в столб. Да. Алена хотела усыновить мальчишку, а теперь, может, бабушка, мать Даши. Подождите, вы же сказали, что они из детдома. Да есть у нее мать. Артистка, по гастролям ездила, а Даша в интернате росла. Они не общались практически. А теперь и мальчик, наверное, в детдом попадет. Опа. А это что? А вот и шприц. Что она могла себе колоть? Я не знаю, я это вижу впервые. У нас с этим строго. Все препараты согласовываются с врачом команды. Где же ампулы? Очень. Очень хорошо. Что это значит, острая сердечная недостаточность? Да, она не жаловалась на сердце. Кто знает, уходить можно или нет? Что? Что вы на меня смотрите? Жалко мне ее, ну что, мне теперь сопли распускать? Да, жалко. Да ты хотела и горло перегрызть ради этой Чехословакии. На что это ты тут намекаешь, м? Знаешь на что? Дуры. Ты куда? Шумко! А что это? Самому интересно. Не могу прочитать название, как будто бы стерли. Виктор Иванович, а вы отпускали Шумко? В смысле? Никого я не отпускал. Шумко это кто? Девушка! Девушка! Это вы мне? Оля Шумко? Ну, я. Далеко собрались? А что? В милицию со мной проедете. Вот эти ампулы нашли в раздевалке, в спрятанной коробке. А вот эти 4 пустые ампулы лежали в урне. Ничего не кажется странным? Кажется. На этих ампулах нет названия. Молодец. Впоследствии выяснится, что там был адреналин. Велосипедистку не смутило, что нет названия. Она колола препарат вслепую. Кажется, я понимаю коварство преступника. Кто-то знал, что Алена делает уколы и подменил ей препараты. Предварительно стер с ампул с адреналином название. И если это так, то убийца из ближайшего круга Лукьяновой. Со стороны никто такое провернуть не мог. Ай, молодца. Разрешите? Присаживайтесь. Рассказывайте. Ну, в общем, в раздевалке нашел 4 ампулы адреналина. 4. Потому что обычная доза – это полкубика кубик. Позвольте. И что интересно, на ампулах название как будто бы специально стерто. А это у нас кто? Оля Шумко. Девочки по команде утверждают, что она следила за каждым шагом убитой Алены. И как будто бы знала, что та колола себе уколы. Допинг. Ну, я была уверена, что она колет себе допинг. Да, да, скоро чемпионат мира, и Алена с кожи вон лезла, чтобы в сборную попасть. А вы, по-видимому, были против. У нее все есть, и звания, и медали. Теперь моя очередь. Не очень понимаю, что значит ваша очередь. Да то и значит. У нее семья, замуж вышла, ребенка усыновила. А у меня что? Только спорт. Скоро в Чехословакии чемпионат мира. И Оля, и Алена претендентки. Но сборная не резиновая. Скажите, а вы ампулы трогали? Нет. Тут есть несколько образцов пальчиков. Могу сказать, касалось или нет? Давайте. Почему вы уверены, что Алена колола себе именно допинг? Я вчера видела, как Алена встречалась с какой-то теткой в кафе мороженым. И она передала ей какую-то коробку. Почему вы решили, что в коробке именно ампулы? Ну, я перед тренировкой посмотрела ей в шкафчик. Там была коробка, а в ней ампулы. Вы эти ампулы руками трогали? Да нет, не трогала, говорю уже. Ну, в таком случае мы дадим пару минут нашему эксперту, и он точно скажет, трогали или нет. А когда будет Алена? Она сегодня не придет. Она что, уехала? Да, уехала. В Чехословакию? Чехословакии. А вы скоро меня заберете? Скоро. Очень скоро. Я тебе обещаю. Слышишь? Поспи пока, хорошо? Да, действительно, вы не врали. Ваших отпечатков на ампулах нет. Вы сказали, что Алена встречалась с какой-то женщиной. Как она выглядела? Ну, она спиной сидела. Точно старше Алены. Лисья шапка и волосы светлые. Ну, пожалуй, все. Ясно. Завтра встретимся с мужем погибшей. Узнаем, какие препараты она колола и кто эта женщина в лисьей шапке. Книга о вкусной и здоровой пище. Хочу сегодня своих побаловать. Скажите, пожалуйста, чем славится ваш город? Ну, чем он знаменит? Не может быть такого города, чтобы он чем-нибудь да не был знаменит. У каждого есть что-то свое, неповторимое, свои обычаи, традиции. Приятного аппетита. Спасибо. Захудалый русский городишко. Ты сегодня поздно. Репетировали. У нас через 2 недели концерт. Потому что у нас в оперном. Ух ты. Я очень хочу пойти. Ну, я постараюсь. Ал. Что? Ты, главное, не нервничай. Когда ты говоришь «не нервничать», я сразу начинаю переживать. Послушай, у меня появилась возможность взять новый немецкий инструмент. Хороший. Один из лучших в мире. Ну, хорошо. Только 1500 рублей стоит. А он верил. Верил и знал, ты против? Межпланетные полеты возможны. И в далекие миры первые... Так, проехали. Сереж, ты не так понял. Мы же хотели стенку новую купить, а эту маме отдать. Да, я понял. И все это сбылось. Константин Валентинович? Да. Здравствуйте, областная прокуратура, Лыкова Алла Андреевна. У меня к вам пару вопросов. Извините, я не могу сейчас. Вопрос очень важный. Мне тоже. Надо быть в райисполкоме. Через полчаса рассмотрение апелляции. Апелляции? А, вы же мальчика усыновляете. Давайте, знаете как, мы вас подвезем и по дороге все обсудим. Поехали. Аленка сильно в ДТП пострадала. Колола амнопон. Обезболивающее. Но это было месяца два назад. Почему вы спрашиваете? Вы уверены, что в последние дни она не принимала препараты? Да, я абсолютно уверен. Я сам настоял, чтобы она перестала его колоть. Амнопон – это медицинский опиум. Зависимость развивается очень быстро. Сами понимаете. Помогите разобраться. Что же все-таки колола себе велосипедистка? Допинг или обезболивающее? Ну, конечно, обезболивающее. Хотела как можно быстрее вернуться к тренировкам, а тело после аварии не слушалось. Что смущает? Смущает то, что у нее бедра были в уколах. А муж, медик, этого не замечал. Это такая деликатная тема. Алена после аварии не позволяла к себе прикасаться. Но это нормально. Нам один профессор на курсах рассказывал, что женщины после травм очень долго привыкают к собственному телу. Угу, понятно. Ну, кому же тогда понадобилось менять Алене препараты? Ну, недоброжелателей в окружении Лукьянова хватало. Людей, одержимых собственными целями. Позвольте узнать фамилии этих людей. Так вот, к примеру, Анфиса Плотникова. Ее дочь погибла в ДТП. И она сражалась с Лукьяновыми за опеку над внуком. В общем, я не знал, что она делала инъекции. А какой препарат? Снова амнопон? В том-то и дело, что перед гибелью она уколола себе 4 ампулы адреналина. Это бред какой-то. 4 ампулы адреналина? Так это как? Ну, вряд ли сама. Мы подозреваем, что кто-то подменил ей ампулы. Названия на ампулах были стерты. Как? Кому это надо? Подумайте, кто Алене мог не желать добра? Где претенденты на усыновление? Они будут? Горе у них вчера случилось. Алена умерла. Как это умерла? Вы что-то об этом знаете? Наверное, вам не успели сообщить. Константину теперь не до мальчика. Сами понимаете. Простите за опоздание. Я... Можно? Здравствуйте. Я так понимаю, это бабушка мальчика? Судя по всему, волосы светлые и шапка лисья имеется. Думаете, она передала ампулу Лукьяновой? Вряд ли. Вряд ли они вообще общались. Тишина. Константин Валентинович, нам только что сообщили новость. Ваша жена умерла? Да, вчера. Примите наше соболезнование. Ну вот что, нам надо посоветоваться. Насчет чего? Ну вы же понимаете, обстоятельства изменились. Обстоятельства изменились? Что? Разрешите? А вы кто? Юрист первого класса Лыкова Алла Андреевна, областная прокуратура. Я понимаю, что я не участник ходатайства, но все же. Хорошо. Да, действительно, обстоятельства Константина Лукьянова изменились. Но давайте посмотрим вот на что. Изменились ли обстоятельства у бабушки мальчика? Что? Я так понимаю, вас же не просто так лишили опеки. Анфиса Витальевна злоупотребляет алкоголем. Ну вот, избавилась ли она от этой привычки? И какой пример она будет подавать своему внуку? У меня все. что это значит? Что тут рассуждать? Вы что, хотите отдать моего внука этому молокососу? Он сам ребенок. Как он без своей Аленки? Гражданка Плотникова, успокойтесь. Давайте так. Вы приходите через неделю, и мы озвучим вам наше решение. Я никуда не пойду. Отдайте мне внука. Успокойтесь. На сегодня все. Дмитрий Петрович, проводите гражданку к выходу. Я найду на вас управу. Спасибо вам. Я думаю, решение будет в вашу пользу. Скажите, а вот с этой женщиной, бабушкой мальчика, вы раньше были знакомы? Я нет. Аленка знала. Рассказывала, как-то приезжала к Дашке в детдом после гастролей, пьяная. А как думаете, Алена могла с ней встречаться втайне от вас? Да нет, конечно. Хотя я уже ничего не знаю. Эта бабушка на многое способна. Нужно ею заняться. Я поговорю с прокурором. Во время тренировки скончалась мастер спорта, чемпионка Советского Союза по шоссейным велогонкам Алена Лукьянова. Выяснилось, девушке подменили лекарство в ампулах. Вместо обезболивающего, которое она колола себе после травмы, спортсменка ввела большое количество адреналина. Вещество в сочетании с высокой нагрузкой стало причиной смерти. Следствие установило, Алена и ее муж хотели получить опеку над сыном недавно погибшей подруги-велосипедистки. Они пытались через суд забрать мальчика Илью у пьющей бабушки Анфисы Плотниковой, бывшей актрисы, женщины с тяжелым характером. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы же Анфиса Плотникова. Простите, отчество не помню. Витальевна, но можно без отчества. Ничего себе. Я в детстве на каникулах на ваши спектакли ходила. Да? А вы к кому? Так ведь Илюшенька, это мой внучек. Будешь апельсинку? Вот, держи. Илюша, что ж ты не говорил, что твоя бабушка артистка? А можно мне погулять с ним? Конечно, ему еще полчаса нужно. Гуляйте. Ой, вот спасибо. Сейчас, мальчик мой, поедем к бабушке, будет она их слушать. Почистишь? Поедем домой, и бабушка все сделает. Все, что ты захочешь. Сейчас еще немножко погуляем и поедем. Стойте! Анфиса Витальевна. Коль, у моего Сережи через 2 недели концерт в оперном. И он решил по случаю купить себе новую виолончель за 1500. За 1500? Представляешь? Анна Андреевна, там мама всем подружкам хвасталась, что 8 марта ходила в концерт. Очень понравилось. Так может, жарко из меди? Ты не знаешь, где меди достать? Я вот как раз думаю, где бы билетик еще один достать. И думаю, может, Сергей... Алло, Лыкова. Да, Сергей Иванович. Ясно, спасибо. Ну что? Что? Есть санкция прокурора. Поехали к этой крысе Анфисе. Эй, Илюш, держи, кушай. А я сейчас. Анфиса Витальевна, вот что вы делаете, а? Я хочу видеть Илюшу. Он мне нужен. Мне, конечно, извините. Просто из того, что я знаю, Вы его раньше не очень-то вниманием баловали. Знал бы ты, как мне от этого паршиво. Дочку не вернуть. Ты внука хоть не отбирай. Знаешь что? Не надо мне этой опеки. Я серьезно. Просто позволяй с ним видеться. Приезжай там. Апельсинку привезти или конфету. Паскудной я была матерью. Только о себе думала. Сцена, поклонники. А теперь вот ничего не осталось. Ничего. Дай мне шанс. Не открывают? Нет. Прокуратура. Давно звоните? На минут 10. Думала, спит. А вы по какому вопросу? А вы? Я по личному. А что у вас в сумке? Да я врач. У Анфисы Витальевны проблемы с этим делом. Вот я иногда ей помогаю, вывожу из состояния интоксикации. Почему не в больнице? Да я так по-дружески, мне не сложно. Как вас зовут? Татьяна Игнатьевна. Как вы думаете, где ее можно найти? Да вот же она. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Танечка. А что вы здесь делаете? У нас постановление на обыск вашего дома. Моего дома? Я тогда пойду, не буду вам мешать. Да-да, Таня, я потом тебе позвоню. Анфиса Витальевна, открывайте. Открывайте, открывайте. Проходите. Зачем вам мои отпечатки пальцев? Хотим понять, касались ли вы ампул с адреналином? Позвольте. Будешь? Нет, спасибо. И я не буду. Хочу внука на трезвую видеть. Он такой забавный. Улыбается. Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели Алену Лукьянову? Так когда? А, на последнем, вернее, предпоследнем заседании комиссии по опеке. Это недели 3 тому назад. Пока пусто. Говорите прямо. За день до гибели Алены вы с ней встречались в кафе «Мороженом»? В кафе «Мороженом»? Что мне там делать? Компот пить? Ладно, проверим. Что у вас? Отпечатков Анфисы на ампулах с адреналином нет. И в квартире не нашли ничего подозрительного. Тупик. А кто же эта женщина в лисьей шапке с кафе «Мороженое»? Ну, лисьи шапки в ту пору вещь хоть и не дешевая, но распространенная. И сыщики решили найти других свидетелей. Свидетелей передачи адреналина. Угу. Оперативник отправился в кафе «Мороженое» опросить сотрудников. Это правильно. Ну, может, вам одолжить у кого-нибудь деньги? Да я даже не знаю, у кого есть свободные 1500. Вот мы с женой откладывали на новую ГДРовскую стенку, но... Если бы у меня 1500 водились, я бы вам дала. Настенька, ну что вы, ну мне и так неудобно. Я вот как думаю. Вы поспрашиваете у своих знакомых, а я буду умолять сестру придержать инструмент. Настенька, вы... Все, граждане, кафе закрывается. Но мы ведь еще не доели. Выходите, воздушком подышите. Да. Не нужно, не злитесь. Ладно, пойдемте отсюда. Пойдемте. Алин. Алин. Что? Можешь мне сделать точно такую прическу, как у Гурченко? Что? Как бы не было поздно. Ты о чем? Ни о чем. Давай сделаем. Закрыто. Вылазил. Табличка. Милиция. А что, что-то случилось? Вы каждый день здесь работаете? По сменам. 10 числа, то бишь позавчера, были здесь? Да, была. Угу. А случайно среди посетителей вот эту девушку не запомнили? Ну, случайно запомнила. У нее куртка югославская была. Себе такую хочу. Угу. Она часто сюда приходила? Ну, пару раз видела. А 10 числа она с кем-то была? С теткой какой-то. А можете тетку описать? Ой, знаете, сколько их тут. Хотя у нее из-под пальто выглядывал белый халат. Кстати, у нас тут недалеко больница за углом. То есть, думаете, врач или медсестра? А может, черты лица сможете описать? Ой, ну, не знаю. Ну, такой острый нос, угловатое лицо, светленькое. Слушайте, если вы так все хорошо помните, не забрать ли мне вас в милицию? Зачем? Фоторобот составим. А, ну раз надо, можно. Здравствуйте. Неожиданно. Угу. Дела? Так, может, представишь спутницу-то? Я Лена. Очень приятно. Фоторобот пришли составлять. Где художник? Ну, не при даме будет сказано, конечно. Ну, отлучился по нужде. Мы здесь просто 2 часа без перерыва одного дядьку успокаивали. Какого дядьку? Директор рынка, в общем, связался с одной молодушкой. Так вот, она его на 2000 рублей развела. Еще и пропала куда-то. Она? Она. Симпатичная. Когда мы в следующий раз увидимся, я буду скучать. Я понимаю, это слишком эгоистично, но... Нет. Мне вас тоже не хватает. Давайте завтра вечером. Давайте. Тогда в кафе. До свидания. Счастливо. Людмила Гурченко. Да ладно. Как удачно ты зашел в кафе. Вы тоже ее узнали? Ну, конечно, это же та женщина, которая приходила к Анфисе ставить капельницы. Угу. Только вот чего мы не знали. И чего же? Эту женщину зовут Татьяна Игнатьевна Лукьянова. То есть фамилия точно такая же, как и у нашей погибшей велосипедистки? Вот именно. Это свекровь. Свекровь погибшей. Молодец. Татьяна Игнатьевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, не понимаю. Модная вещь. Почему вы нам не сказали, что вы свекровь Алены Лукьяновой? А вы не спрашивали? Какие у вас с ней были отношения? Прекрасные. Наверное, поэтому она без задней мысли взяла у вас ампулы. Вы о чем? Что вы вручили ей в кафе мороженое? Только Сыну не говорите, я помогала Алене доставать обезболивающие инъекции. Она страдала от сильной боли. Сын был против, говорил, что будет привыкание. Какой именно препарат вы вручили своей невестке? Амнопун. Я же говорю, что обезболивающее. Что? Руки покажите. Вам придется проехать с нами. С какой стати? Для экспертизы. Нет, я на работе, у меня прием. В моей папке постановление на ваше задержание. Вам показать? Поехали. Мы все выяснили. И что? Я могу идти? Я вам сейчас покажу фокус. Смотрите. Вот это ампула обезболивающего препарата. А вот это ампула адреналина. И что? Я 25 лет в медицине. Каждый день на эти ампулы смотрю. Именно поэтому вы не могли не заметить, что ампулы одинаковые. И что же вы сделали? Вы взяли ампулы адреналина, стерли ногтем название, положили в коробку с обезболивающим, и отдали это все своей любимой невестке. Бред. Не бред. На ампуле адреналина отпечаток ваших пальцев, а под ногтями у вас краска. Краска, которая наносит название на ампулы. Будете продолжать отрицать свою причастность? Нет. Тогда расскажите нам, за что вы убили свою невестку? Я бы ее пальцем не тронула, если бы она хоть немного думала о Костике. И все же. Мой Костик закончил мединститут с красным, между прочим, дипломом. Его в Москве ждало место в интернатуре. И тут произошла авария. Да. Сначала он жену выхаживал, потом этого, чужого мальчика, выходил. Но этого ей показалось мало. Она решила ребенка усыновить. А вы, я так понимаю, были против? Ну, а дальше больше. Она решила ребенка-калеку повесить на шею моего сына. А сама на чемпионат в эту. Чехословакия. А почему вы с ней не пробовали разговаривать? Я не хотела убивать. Я думала, ребенка отдадут его родной бабке, этой бывшей актрисе. Старая алкоголичка. Если бы она все сделала так, как надо, я бы никогда Алену не тронула. Теперь ясно. Вы не ссорились с Аленой. Поэтому она с легкостью взяла из ваших рук эти ампулы. Верно? Я достала. Только Косте не проговорись. Пусть это будет нашим с тобой секретом. Вы мой ангел. Ну зачем же тебе терпеть эту боль? Раскаивайтесь. Поймите меня. Я не хотела Костя своей судьбы. Я ведь тоже в свое время упустила шанс. Меня профессор Лившиц в Ленинград звал. А я, дурочка, влюбилась. Осталась тут. И вот теперь вынуждена всю жизнь капельницы всяким алкоголичкам делать. Я хотела, чтобы у Кости была карьера, уважение. У вашего сына? У него все в порядке с уважением. Вы с ним совершенно разные. Он намного лучше вас. По Получается, убийца хотела, чтобы ее сын добился того, чего она сама не смогла. Да. Женщина получила 8 лет. Разумеется, все отношения с матерью Константин Лукьянов разорвал. Интересно, парень стал научным светилом? К сожалению, такой информации у меня нет. Но точно знаю, что он добился опеки над мальчиком. И почти уверен, что стал ему хорошим отцом. Ну что, сынок, поехали домой? Поехали! Тогда скажи всем до свидания. До свидания! До свидания! Слушайте папу. Будь здоров, Илюха. Я знаю, что подумала. Ну ее, эту новую стенку. Хочу, чтобы ты в оперном на новой немецкой виолончели играл. Поужинаем? Ну, только не отбивными. Смотрите в следующем эпизоде. По-моему, опять какой-нибудь труп. Черепно-мозговая. Ударили молотком. Вы представляете, чем это вам грозит? 1500. Но это только на виолончель. Я видела папу с какой-то девушкой. Он же... Стойте, куда вы назад? Он же убивает дочь. Стрелять буду!